глядзець радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Павал Сыромалотов вызвалены з магілёўскай калоніі. Напярэдадні адтуль жа выйшаў Сергей Каваленко. МЗС Беларусі вінаваціць назіральнікаў АБСЕ ў палітызаваным падыходзе да выбараў. Нунцый Ватыкану Беларусі наведаў апошнім часам у турмах сямёх беларускіх палітвязняў. Гэта і іншыя паведамленні нашых корэспандэнтаў на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. Вось жа Павал Сыромалотов вызвалены з магілёўскай калоніі. Паўтара года таму ён быў асуджаны да 7 гадоў зняволення за спробу падпалу будынку бабруйскага КДБ. Адразу пасля вызвалення з Павлам пагутарыла наша корэспандэнтка Іна Студзінская. Па-першае, віншуем вас з вызваленнем. Распавядзіце, як гэта адбылося? Нас 25 числа вызвал кабінет отрядник с Коваленко. Сказали 25-го, сегодня вы пойдете домой, сказали собирайтесь. Нас завели режимный отдел, обыскали, им сказали, что в скором времени придет оригинал бумаги. Но оригинал бумаги не приходил, мы все это время ждали, что нас отпустят. 27 числа, примерно в час, меня вывели за территорию зоны, довезли до ЖД, подождали, пока придет мой поезд, купили мне билет и отправили. Вот я приехал. Вы писали прошение? Коллега это было, и что вы писали о прошении? Прошение написал мой адвокат. Это было ровно 3 месяца назад, 25 числа. 30-го бумага уже пошла. Видимо, они этого очень ждали, прошение. І 3 месяцы вы чакалі. Да. Як з вами там абыходзіліся? Як вы там наогул пачувалі сябе? Ну, так сложна сразу сказаць. Па малейшым возможностям меня отпускалі пастаянна за дзень за какие-то нарушения, если это было на самом деле нарушение. Если подписать какое-нибудь заявление, старались тянуть, или его еще потерять, ну, в таком вот стиле. Але злостным парушальнікам вы не былі? Быў злостным нарушителем, да. Мне за 1.5 месяца повесілі 5 нарушений. Это перед тем, как написать. Наогул, вас прымушалі пісаць? Вас апрацоўвалі неяк? Они меня заставляли, но до этого я сам решил написать. Я только что размаўляла с мамами Васьковича и Прокопенки. Яны таксама віншуюць вас. Вельмі рады за вас. Адзінае сказалі, што тыя хлопцы усе размовы аб прашэнні просто спыняюць і кажуць, што не будуць пісаць. Ну, ясно. Ці даходзілі да вас лісты ад сяброў, ад іншых вязняў? Ад вязняў они не могут заходить, их вряд ли бы допустили. Очень часто многие письма не доходили. Ці ведалі вы про падтрымку? Даходзілі некія газеты? Ці адчувалі вы, што грамадскасць, праваабаронцы за вас змагаюцца? Да, ну, не в полной мере. Газеты доходили не всегда. Я созванивался с родными, родными мне передавали, что происходит, говорили. Але не шкадуеце за такую суровую школу життя? Не, не шкадую. Даже где-то рад, что успел выпрыть. Скажите, а что самое тяжкое было? Ясно, что зняволение – это наогул такое выпробование. Але самое тяжкое вот для вас было? Самое тяжелое, наверное, было расставание с родными. Расставание с родными. Ну, а что зараз будете робить? Первые кроки на воле? Я пока не затрудняюсь ответить. Сказаў у інтэрв'ю радыё Свабода вызвалены сёння з магілёўскай калоніі палітвязень Павал Сыромалотов. Ён нарадзіўся 30 красавіка 91 года ў Бабруйску. Быў узяты пад варту 17 студзеня 2011 году за спробу падпалу ў ноч на 17 кастрычніка 10 году будынку бабруйскага КДБ, у які былі кінутыя бутэлькі з падпальнай сумессю. 18 траўня 2011 году разам з Яўгенам Васьковічам і Артёмам Прокопенкам Павал быў асуджаны судом Бабруйску да 7 гадоў пазбаўлення волі. У чэрвені сёлета Павал напісаў прашэнне аб памілаванні. А напярэдадні з магілёўскай калоніі на волю выйшаў актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко. Ён быў за кратамі 280 дзён. Некалькі разоў трымаў працяглыя галадоўкі пратэсту. Паведамляе наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Былый политвязень Сергей Коваленко обновил вагу после своих голодовок. Теперь он снова важит 90 килограммов. При том, что подчас суду его вага складала 60 килограммов, а после присуду на лечении в тюремном шпитале 45. Теперь треба обновить здоровье. Хотя никаких скаргов Сергей не имеет. Видите, я себя довольно добро чувствую. Даже кроссы бегал там по локалке на ИК-19. Но я исследование не проходил. У меня был гепатоз печени от голодовки. Вот даже там футбол, мы там бегали, гуляли, я чувствовал, что ну не так отрамливается. По физическим рухам еще здоровье не совсем обновилось, а с каждым днем обновляется. Сергей Коваленко после затримания у Снежни 2011 2014 году голодав агулам каля 3 месяцаў. Скинул вагу до той, якую меў у 5 класе. У меня был живот сине-фиолетовый, ну и сине-фиолетовый. Ну, там уже отмирало. Все. Они меня не могли, например, вену знайсти. Мне вены не было уже. Сухие худые такие были. И при этом все добрые, нормально, психологично. У турме ягоную голодовку икнулись опадать як психичные проблемы. Нібыта он хотел похудеть. Я кажу, послухайте, это политичная голодовка супротив вашего беспредела. Наенко сказали, коли не перестанешь голодать, мы тебе тут покинем. Коли Сергей почав есть, вага набиралась по килограмму на день. Сергей каже, что написал заяву на имя Лукашенки об помиловании 25 червеня этого года. У звороте не было признания вины, только несколько слов «прошу меня помиловать». Сергей зазначает, что его схиляли написать такий зворот, уговорывали, кидали в штрафный изолятор агулом на 34 дни. Все провокации, все это одно за одними. Первый раз 10 суток был, другий раз 9 суток дали, добавили 7 суток. Что там еще добавили? 7 суток. Як каже Сергей, сукамерники ставились до его в основном позитивно. Виталий, коли он выгуквал «Живе Беларусь» за час зняволення, его никто не ударил, каже Сергей, але тиснули психологично. Зато ее начувал подтримку з воли. Сергей Коваленко зазначає, что турма и калёни не змянили его и не зламали. Он збирается заставаться у политики, у консервативно-христианской партии БНФ. Знов збирается выходить с бело-червоно-белым стягом. Я поэтка занимаюсь, бо я несу идею. Символю годности нашей державы, это великая Беларусь. Сергей Коваленко зазначив, что после вертання на волю збирается знов заняться партпрымальництвом у будовничей галине и больше часу присвятить выхованию детей, 7-годового Валика и 1-годовой Вики. Передавал Валер Калиновский. Старшиня консервативно-христианской партии БНФ Зенон Позняк наступным чином прокомментовал вызволение Сергея Коваленки. И он написал литерально 4 слова. «Прошу вызволить с тюрьмы». И все. И они его катывали, сажали в карцер, как он признал себя виноватым. И он не признал, потому что он виноватым не есть, виноватым есть Лукашенко. И это режим, с яким он змагался. И то, что они вымушены были его выпустить, это свидетельство о том, что и они не имеют той силы, якую они хотели продемонстрировать. Придется выпускать усих, потому что 23 вересня прозвенел звоночек, что народ, люди, отвернулись от этого режима. И этот процесс уже незворотный. Его уже не подтримливают. Ему никто не верит. На голосование только ходили вельми старые люди и тех, кого примусили под страхом зволения с працы либо с учебы. Тому это ниякое не проявление псевдосправедливости, это не проявление милости узурпатора, а это проявление того, что он вымушен будет это робить. Его час кончается, и расплата наближается. Вот как я оцениваю эту перемогу Сергея Коваленки. Коментар старшини консервативно-христианской партии БНФ Зянона Позняка. А вот меркование правооборонцы Ніри Браніцкой. Конечно, радостно, что человек на воле, але я не бачу никакого доброй воли. Я уверена, что это политический маркет, и это жудасно на самой справе, потому что люди сидят, торг иде, и конца этому не бачно. Потому что яны знову кого-нибудь посадят, Европа будет знову торговаться. Ну, это добро, потому что как бы яны думают про людей, думают про то, как их вызволить, але, на жаль, это так само жудасно. И еще одно меркование до вызволения Сергея Коваленки. На этот раз от активиста партии «Справедливый свет» Сергея Возняка. Сам по себе факт очень приятный, чисто по-человечески, в таком личном плане для Сергея, для всех людей, кто за него переживал. Но я думаю, тут есть какой-то и общеполитический подтекст. Я предполагаю, что после вот этих так называемых выборов, которые власть провела так, как она хотела и как смогла, на ближайшие 3 года она не видит непосредственных политических угроз, да, до 2015 года, до президентских выборов. И я думаю, что сейчас должны со стороны власти какие-то шаги в сторону имитация либерализации, вот так я это назову. И вот мне кажется, что вчерашнее помилование Сергея это вот первый шажок на этом направлении. Я думаю, что с тем, что ближайших политических угроз для Лукашенко нет, вот такие шаги они для меня это ожидаемо. Это было меркование Сергея Возняка. Вы слушаете Радио Свободы и зараз про одну из наших сегодняшних передачов. Казки про кашэнне смяротнага і цмока не для гэтай сям'і. Тут дзеткам распавядаюць пра злога ўладара, які пасадзіў за краты мужнага героя. А як інакш патлумачыць малым, што твае сябры Павел Севярынец і Змітер Дашкевіч сядзяць у турме. Алексей Шыін і ягоная сям'я у праграме «Вашы дзеці». Гэты выпуск перадачы «Вашы дзеці» слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Змітер Дашкевіч у карцэры Мазырскай калоніі абвясціў бестэрміновую галадоўку. Пра гэта паведаміла яго нявеста Наста Палажанка. У калоніі ад каментароў пакуль адмаўляюцца. Перадае наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч. С 19 верасня лидер Молодого фронта Змітер Дашкевіч находится в Мазырской колонии. За этот час с ним уже отбылись подеи, в вынику яких его сместили у карцер. На знак протесту Змітер Дашкевіч обвестил бестерминовую голодовку. Про это поведомила на месяце страшения Молодого фронта невеста Дашкевича Наста Палажанка, якая 26 верасня наведала Мазырскую колонию. Поводле ей Змітер Дашкевіч зазнал дискриминацию поводле религийной прикметы и образу ягоной человечей годности. Его за этой порой он позбавили всех чимось спотканням, і він з 21-го числа об'явив голодовку. Він зараз в ШИЗО, до його жахливо ставиться. Постоянно питаються нічим обвинувачити тим, чого його не робить. Мені просто попытались вести в ніяке заблуждення відносно того, як я себе там поводиш, що він там робить. Я тебе посаджу до блатних, там тебе схвалять. Зрозумів? Гетик поводлю Змітра Дашкевича, йому погрожав начальник режимного відділу колонії, розповіла Наста Палажанка. Так само Дашкевича, як вона каже, зневажили поводлю релігійні прикмети. Нібито причепившися до того, що він протестант, йому заявили, що протестантизм насаджається з заходу, каб розбурити славянську расу. Раз некілька днів після типування Дашкевича у колонію, її адміністрація стала відома, що Дашкевич негативно виказався про парадки у карантині. На наступний день Дашкевича викликали на посередження адмислової комісії і поставили на улік як східного до суїциду, повідомила Наста Палажанка. Поставити чоловіка на улік як суїцидника – це фактично розв'язати руки адміністрації колонії і мати беззаконне тлумачення у випадку ніяких здаренняв. Він же суїцидник, коментує ситуацію Наста Палажанка. Поводле Насты Палажанкі, Змітер Дашкевіч патрабуе людскага стаўлення да сябе і выбачэння ад адміністрацыі за зневагі і ціск. Тэлефон начальніка Мазырскай калоніі нумар 20 Юрыя Зборовскага, у якого свабода спрабавала атрымаць каментары да сітуацыі вакол Дашкевіча, не адказвае. Супрацоўніца спецаддзелу калоніі, якая падняла слухаўку, адказала корэспанденту. Мы такую інфармацыю не даём дасуджаных. Пісьменным віце задавайце вопросы руководству і вам ответят. Актывістка праабарочнай арганізацыі Плясформа Алена Красовская-Каспяровіч кажа, што ведае сітуацыю у Мазырскай калоніі, бо там адбываў пакаранне яе муж. Вось што мяркуе праабаронца адносна абыходжання са Змітром Дашкевічам у гэтай калоніі. Зона, конечно, очень серьезная и достаточно беспредельная, потому что она далеко от Минска. Но, скажем так, начальник, с моей точки зрения, человек адекватный. То есть, если происходит что-то с Дашкевичем, то он выполняет чью-то команду. Вообще, раньше в эту зону возили блатных, которые поддерживали воровские традиции, их возили туда ломать. Вот. Поэтому опыт, в принципе, работы с такими зонами, которые не подчиняются администрации в этой зоне. Ну, это явно команда, потому что Боровский всегда был адекватным здесь. У Глыбовской колонии политвязень Змітер Дашкевіч был осужден еще до год зневоления, отбил несколько тыдней у Витебском СИЗА и оттуль был переведены у Мазырскую колонию. Передавал Олег Груздзіловіч. Поводле радио Ватикану, апостольский нунций у Беларуси арцибіскуп Кляудио Гуджероці наведал Змітра Дашкевіча у вязниці и передал ему молитвы папы Римского. Агулам папский нунций наведал в апошній час семьох белорусских политвязнев. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Павел Сыромолотов вызвален из Могилевской колонии. Полтора года тому он был осужден до 7 годов зневоления за спробу подпалу будинку Бобруйского КДБ. Напередодня тут же вышел активист консервативной христианской партии БНФ Сергей Коваленко. Министерство замежных справ в Беларуси обвинуватило международных назиральников АБСЭ у политизованном подходе до выборов. Змітер Дашкевіч у карцере Мазырской калоні абвясціў бестэрміновую галадоўку. Пра гэта паведаміла яго нявеста Наста Палажанка. Папскі нунцый у Беларусі архібіскуп Кляўдыё Гуджероці наведаў семярых беларускіх палітвязняў. Ён сустрэўся з Сергеем Каваленкам, Паўлом Сырамалотавым, Міколам Статкевічам, Алесем Беляцкім, Змітром Дашкевічам, Эдуардам Лобавым і Паўлам Севярынцам. Вы слухаете радио «Свобода». Праз некалькі хвілін у нашым эфіры інфармацыя пра кватэрныя махінацыі ў Гомелі і апытанне свабоды да сённяшняга міжнароднага дня турызму. Чаму ў Беларусі так мала замежных турыстаў? А зараз да тэмы палітыкі. Міністэрства замежных справ Беларусі абвінаваціла міжнародных назіральнікаў ад бюро правоў чалавека АБСЕ ў палітызаваным падыходзе да выбараў і ангажаванай іх ацэнцы. Перадае Ігар Карней. Шэраг дзяржаў, уключна з ЗША і краінамі Еўразвязу, негатыўна адрэагавалі на вынікі парламенцкіх выбараў у Беларусі. Беларускія ўлады, скрытыкаваныя за фальшаванне вынікаў галасавання, а таксама за непрыманне нормаў дэмакратыі, сістэматычнае парушэнне правоў чалавека і ціск на СМІ. Як на гэта рэагуюць у беларускім МЗС? Афіцыйны прадстаўнік міністэрства Андрэй Савіных падчас сённяшняга брыфінгу адзначыў. Беларускія прайшлі парламенцкія выбары, дзе ў нас ёсць асобны парламент, мы выбіралі незалежнага наблюдателя, які дае актыўную ацэнку прайшоўшых выбараў. Мы, к сожалению, констатируем, што місія знішчвальнікаў не змагла прыняць аналітызаваныя падходы сваіх ацэнак. Гэта зніжае ў пэўнай ступені цэннасць арганізацыі, якая чынна наблюдае. Назіральнікі ад бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека ды парламенцкай асамблеі АБСЕ па гарачых слядах выступілі супольнай заявай, што шматлікія абавязанні АБСЕ ў дачыненні да правоў грамадзян на аб'яднанне, вылучэнне кандыдатаў і свабоды выказваць меркаванні не выкананыя. Асобныя пазіцыі сфармулявалі вышэйшыя кіраўнікі і парламентары шэрагу краінаў. Так, Міністэрства замежных справ Чэхіі скрытыкавала Менск за тое, што парламенцкія выбары не адпавядалі стандартам АБСЕ, а падчас абмеркавання беларускага пытання ў нямецкім Бундэстагу дэпутаты ўвогуле казалі пра цынічную інсцэніроўку і дэкаратыўны парламент. Сябра партыі БНФ Мечыслаў Сінякевіч ўжо не першы раз быў сябрам акруговай камісіі і кажа, што ад выбараў да выбараў нічога не змяняецца. І абсалютна наблюдаці сядзяць за 20 метраў ад гэтых урнаў, куда бюлетэні выкінуць. Іх жа блізка даже не падпускаюць. То есть правяраць бюлетэні, як яны чытаюць, як пішуць, що это абсалютная туфта. Это у нас кандидат, который был 10 лет или там у палатки, Кузьміш, так он і сегодня прошел, при том с огромным отрывом, у два раза больше, чем ближайшие соперники. Все это запрограммировано, заведомо. На тле отсутности поразумения с заходним светом, внешнеполитичный вектор ориентованы на усход. Спадар Савиных отзначил, что позиции Беларуси и России цалком супадают по всех геополитичных питаниях, которые зараз обмерковываются на Генеральной Ассамблее ААН у Нью-Йорку. У приватности министр замежных справ Владимир Макей подтримливая Москву у спрэчным питании, что до метода у нормализации ситуации у Сирии. А вось на іншых напрамках самастойныя захады беларускай дыпламатыі не такія плённыя. Дагэтуль няма ніякай пэўнасці адносна лёсу 4 грамадзянаў Беларусі, асуджаных судом Трыпалі на 10 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў супрацоўніцтве з рэжымам зрынутага лібійскага лідара Муамара Кадафі, гаворыць Андрэй Савіных. Тым часам перакананы жыхар Баранавічаў Аляксандр Лазаршык, які працяглы час адпрацаваў у Лібіі паводле працоўнага контракту, нават у Афрыцы аўтарытэту Беларусі недастаткова, каб вырашаць падобныя пытанні. Трэба ехаць, трэба размаўляць, трэба наводзіць масты. І вось калі будуць масты наведзены, тады трэба звязвацца з паважанымі людзьмі, якія займаюць добрае месца ў краіне. Там жа ж былы некі адміністратар цяпер у ўладзе, выграў выбар. Шукаць сувязі, гэта складана, але ж гэта можна вырашыць. Трэба ехаць, там засталіся добрыя людзі. Яны былі і пры Кадафі, яны ёсць і цяпер. Сказаў жыхар Баранавічаў Аляксандр Лазарчык, які доўгі час працаваў у Лібіі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. У 1914 годзе выйшла адна з самых знакавых беларускіх кніг 20-га стагоддзя «Вянок» Максіма Багдановіча. Але кніга з друкарні пана Марціна Кухты магла і не выйсці, каб не было ў Беларусі Магдалены Радзівіл, мецэнаткі, беларускай патрыёткі, арыстакраткі. Якая памяць засталася пра гэтую жанчыну ў Кухцічах, яе радавым маёнтку? Пра гэта чарговая перада серии «Подорожжи свободы». Про свое подорожжи у Кухтичи Змітер Бартосік расскажа пазней сёння. У Гомелі шырыцца скандал з махлярствам вакол ільготных кватэраў. Махінацыямі займаліся высокапастаўленыя чыноўнікі на чале з былым старшынём гарвыканкаму Віктарам Піліпцом, які ўжо арыштаваны. Перадае Іна Студзінская. Былога старшыню гарвыканкаму арыштавалі яшчэ на мінулым тыдні перад парламенцкімі выбарамі. І толькі 26 верасня следчы камітэт Беларусі паведаміў, што Віктар Піліпец узяты пад варту на падставе часткі 3 артыкула 426 крымінальнага кодэксу «Перавышэнне ўлады ці службовых паўнамоцтваў». Тым часам у Гомелі пра лёс нядаўняга кіраўніка гораду даўно хадзілі розныя чуткі. Даходзіла нават да таго, нібыта Віктар Піліпец рабіў спробу суіцыду. Сталая гараджанка Людміла кажа на гэта. Это всё происходит от недостатка информации. Получается вакуум и чёрная яма какая-то. Поэтому надо это шире освещать, какая вот неприятная эта информация бы не была. Это уже вопиющий факт, конечно. Возможность есть воровать, совести мало. Тут аппетиты разыгрались, и, конечно, у них круговая парука, они между собой подписаць, паспасобствовать. Сярэдніх гадоў Гамяльчук Андрэй яшчэ больш катэгарычны ў ацэнках. Ну, то, што ў горадзе сейчас происходит, это по-воровскому это передел власти называется. По-простому, по моему понятию, Піліпец вовремя с кем-то не поделился. Что-то они делят, надо кого-то своих других поставить. Улетку за перавышэнне ўлады альбо службовых паўнамоцтваў пры размеркаванні кватэр арыштавалі 4 кіраўнікоў управы капітальнага будаўніцтва Гомельскага гарвыканкаму, уключна з дырэктарам управы Ігарам Адарчанкам і ягоным намеснікам Валерам Барысевічам. Кажуць, што гарадскія чыноўнікі іх прасілі маўчаць узамен на падтрымку сем'яў. Аднак тыя, відаць, не маўчалі. Два дні таму ў горадзе распавядалі, што супрацоўнікі сілавых структураў надзелі кайданкі ў працоўным кабінеце дырэктару Гомельводаканалу Александру Ранько, які да ліпеня гэтага году займаў пасаду намесніка старшыні гарвыканкаму ў пытаннях будаўніцтва. Цяпер у Гомельводаканале на пытанне, дзе дырэктар, завучана адказваюць. Пока его не будет. Ну, заболел человек. На сегодняшний день исполняет обязанности главный инженер. Многія медыі без спасылак на афіцыйныя крыніцы паведамляюць, што ў звязку з кватэрнымі аферамі затрыманы таксама памочнік прэзідэнта, галоўны інспектар па Гомельскай вобласці Ігар Пракапенка, якога на пачатку верасня Александр Лукашэнка нечакана вызваліў ад пасады, і які, будучы кандыдатам у дэпутаты, напярэдадні датэрміновага галасавання зняўся з выбараў. Такая ж доля нібыта напаткала і першага намесніка старшыні аблвыканкаму Александра Баранова, тэрмінова прасунутага нядаўна без агалоскі на працу ў аб'яднанні Беларуснафта. Ва ўсякім разе, на сайце Гомельскага аблвыканкаму прозвішча Баранова выдалена са спісу намеснікаў, а ў графе прыёму грамадзянаў насупраць першага намесніка Баранова значыцца наступнае. У сувязі з хваробай прыём грамадзянаў перанесены на няпэўны тэрмін. Блізкія да ўлады крыніцы сцвярджаюць, што ільготныя кватэры для сваякоў набывалі і некаторыя іншыя высокапастаўленыя чыноўнікі, у прыватнасці з Гомельскага абласнога савету дэпутатаў. Раскручваць кватэрныя махінацыі ў Гомелі пачалі супрацоўнікі КДБ. Было ўстаноўлена, што ў 2011 годзе службоўцы управы капітальнага будаўніцтва Гомельскага гарвыканкаму размеркавалі 25 кватэраў у 4 дамах, якія былі пабудаваныя з выкарыстаннем бюджэтных грошай, і размеркавалі кватэры не гараджанам, чые дамы пайшлі пад знос, а чыноўнікам да іх сваякам. Александр Лукашэнка сказаў пра гэта журналістам на дажынках. Некаторыя чыноўнікі, як гэта атрымалася ў Гомелі, куплялі, будавалі кватэры за 20 тысяч даляраў і перапрадавалі затым па 50 тысяч. І паабяцаў, сёння крымінальная справа заведзеная, і не адзін чыноўнік са сваімі сваякамі і набліжанымі сядуць на лаву падсудных. Гомельскі грамадскі актывіст Васіль Паляков лічыць, што махлярства з ільготнымі кватэрамі ў горадзе гэта вырак не толькі гомельскім чыноўнікам. А тут справа ў самой сістэме, якая існуе ў Беларусі. Яна бесконтрольная, і ні адзін прокурор, ні адзін супрацоўнік праваахоўчых органаў не можа ўмешвацца ў дзейнасць вертыкалі, і сам па сабе ніхто не можа распачаць нейкую крымінальную справу. Не выключаю, што гэта і раней было вядома і прокурорам і следчым, але без загаду зверху яны не маглі распачаць гэтую крымінальную справу. Яны займаліся больш пераследам палітычных актывістаў, ператрусамі, замест таго, каб выяўляць высокапастаўленых махінатараў, хабарнікаў і прыцягваць іх да адказнасці. Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё гомельскі грамадскі актывіст Васіль Паляков. 4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Беляцкага арыштавалі. 24 листопада засудили на 4,5 года тюрьмы за несплату податков с грошей, которые он использовал для допомоги репрессованным. С чего начиналась справа Беляцкого? Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем? Как оценивают его вырок в Беларуси и свете? Что чекало Беляцкого в тюрьме? Про это у новой документальной книги библиотеки «Свободы» справа Беляцкого, якую написал Валер Калиновский. Что дня слухайте на хвалях свободы у вересні и кастрычнику. Читая автор. Черговая частка книги Валера Калиновского у нашем эфире поздней. А зараз наше питання. Сьогодні Міжнародний день туризму. Чому у Білорусі так мало заміжних туристів? Отказують жихари городні. Імідж страны не привлекает иностранных туристов. Поподробнее я боюсь вам что-то говорить. Когда ситуация в стране изменится, и политическая, и экономическая, и все на свете, тогда, может быть, и приедут. Так боятся, мне так кажется. Есть на что посмотреть, но не настолько разрекламирован. То есть, мне кажется, пиара не хватает, чтобы людей привлечь сюда. Нет, я думаю, уровень сервиса не подходит. Я думаю, во-первых, может быть, репутация самой Белоруссии в Европе, в частности, будем о Европе говорить, не слишком высока. Это первое. Евросоюз, там вот ограничения определенные там выставляют для нашей страны. Второй факт, может быть, не сильно раскручено. С маркетингом нужно немножко тут поработать. А все равно хотелось бы, чтобы наши работали чуть-чуть интенсивнее, побольше креатива, что ли. Вот если бы с душой, было бы лучше. Я не связана с этой работой и не знаю, где тут туристы могут быть. Они, конечно, должны приезжать, но в этом вопросе я не знаю, почему их мало. Из-за репутации все-таки в Европе думают, что у нас тут до сих пор цыгане с медведями на велосипедах катаются, да? Другое дело, что репутация еще в другом смысле. Те, кто побывал здесь, говорят, да, здесь хорошо, здесь войны нету, все прекрасно. А новости зарубежные говорят про другие вещи, что здесь тут террор какой-то устраивает. Есть, конечно, вопросы и в этом плане. На мой взгляд, все-таки, что касается туризма, то главное все-таки репутация. Туристы не едут, наверное, боятся. Сложно сказать. Мне кажется, что, может, более есть как бы значимые места в других странах, чем в Белоруссии. Как-то не интересуются более нашей страной, чем другими. Франция, там, Париж. Репутация подмочена, и сервис, и кто такая Беларусь? Чего здесь можно привлечь? Сервис страдает у нас очень сильно. Не знаю, отношения людей, мне кажется, далеко не на том уровне, на котором должно было быть. Наших к туристам и наших к нашим все осталось, ничего не изменилось практически. Меняется снаружи, а внутри все то же самое, как и было. Человек человеку волк. Такие отказы мы отримали у городе на питание, чему в Беларуси мало замежных туристов. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Главные темы программы. Павел Сиромолотов, вызволенный из Могилевской колонии. Полтора года тому он был осужден до 7 годов зняволення за спробу подпалу будинку Бобруйского КДБ. Напередодня тут же вышел активист консервативно-христианской партии БНФ Сергей Коваленко. Министерство замежных справ в Беларуси обвинуватило международных назиральников АБСЕ у политизованном подходе до выборов. Змитр Дашкевич у карцере Мазырской Калюні обвестив безтерміновую голодовку. Про гэта паведаміла яго нявеста Наста Палажанка. Папскі нунцы ў Беларусі архібіскуп Кляўдыё Гуджыроці наведаў сямярых беларускіх палітвязняў. Ён сустрэўся з Сергеем Каваленкам, Паўлам Сырамалотавым, Міколам Статкевічам, Алесем Беляцкім, Змітром Дашкевічам, Эдуардам Лобавым і Паўлам Севярынцам.